Глава 10. От суккуба до дракона. «С суккубами?» — ошарашенно переспросила я. «Угу», — кивнул инквизитор. «Но в твоем случае, Медь, я бы держался подальше от инкубов. Хотя, кто тебя знает? Из неприятного, суккубы и инкубы способны принимать облик возлюбленных. Так что, если увидите любимых, сразу атакуйте. Это точно не они. А заодно можно много интересного узнать о себе. Аджим, прошу тебя на пару слов». Маги отошли на несколько шагов от нас и увлеченно зашептались. «Ну а я пока займусь просвещением». «Ник, а подскажи-ка мне, эти суккубы очень опасны? Просто в мифологии моего мира они скорее забавные». «На самом деле, да». Парень подумал и опустился в траву. Я присела рядом. «Твари хитрые, умные, даром что второго уровня, а посильнее некоторых низших. Единственные, они не такие жестокие и кровожадные, как те, что внизу. Кровь и плоть им не по вкусу, так как они питаются психической энергией, выделяемой в процессе... вот тогда и выделяемой. Так ее проще всего получить. Плюс удовольствие. Наверное. Суккуб мужского пола называется инкуб. Функции те же. Теоретически могут выпустить жертву живой, если насытятся». Но это и теоретически. На практике суккуб или инкуб так увлекается, что выпивает человека полностью. Да и сами жертвы, будем честны, не очень сопротивляются. Вроде нам даже как-то рассказывали, что суккубы самые часто призываемые из низших. Нужно Гордину выяснить, сколько особей в год они ловят. Наверняка у него уже аллергия на второй уровень и его обитателей. Что еще? А, метаморфы. Принимает максимально привлекательную для жертвы форму. Об этом инквизитор и говорил, что если ты в кого-то влюблен, то они примут вид любимого человека. Паразитируют исключительно на высших разумных существах. Людях, эльфах, дворфах, ну и так далее. Низшими полуразумными и животными не питаются. Вроде бы все. «А договориться с ними реально?» Напряженно уточнила я. Задорный смех вроде как приближался. «Да, вполне. Хоть в шахматы играй, на раздевание. Говорю уже, умные. Хорошо маскируются и приспосабливаются. Только вот договариваться не советую, обманут. Лучший разговор — пульсаром промеж глаз». Голоса действительно зазвучали ближе. Подошли старшие маги, и мы с Ником поднялись. Меня, как же ребенка в табуне, затолкали в центр, между архимагом и инквизитором. Сзади стоял Никсер. «Почуяли, сволочи». Прошептал Гордин. «Давай щит маскировочный кинуть попробуем. В драку всегда успеем». Предложил Аджим. «Ник, помогай. И это, всем тихо». Не знаю, что делали маги. Я зажмурилась, молясь всем богам, чтобы нас не заметили. «Здесь ничего нет. Ничего нет. Уходите. Ну, пожалуйста». Голоса совсем приблизились, и теперь отчетливо различались два женских и один мужской. Внезапно все стихло. «Неужели ушли?» Я нерешительно открыла один глаз. Никто никуда не уходил. Два суккуба и инкуб находились в метрах 10 от нас. Видимо, сейчас они пребывали в облике настоящем, а не охотничьем. Хотя и в истинном обличии они были довольно интересны. Тело вполне человеческое, прекрасно сложенное, ниже колен постепенно переходящее в копыта. Чуть выше лба виднеются маленькие черные загнутые рожки. Суккубы, темненькая и светленькая, о чем-то пошептались и пошли на нас, остановившись буквально в паре метров. «Хм, а у них у всех верхние 90 не меньше 5-го размера. Или это только нам такие попались?» Демоницы старательно втягивали узкими, чуть вздернутыми ноздрями воздух и облизывали пухлые губы узкими, раздвоенными язычками. Мне даже показалось, что я вижу у них небольшие клычки. Склера у суккубов оказалась зеленой. Радужка черной настолько, что в ней не было видно зрачка. А пальцы были чуть длиннее нормальных, человеческих, и имели вытянутые когти. Из примечательного еще была одежда. Узкая золотистая тряпочка спереди и сзади. Сверху она крепилась на тонкие бретельки, как у сарафана, а по бокам соединялась декоративными золотыми цепочками. Чтоб уж совсем не разлеталась. Я покосилась на своих спутников. Они стояли с полуприкрытыми веками и сосредоточенно безмятежными лицами. Похоже, щит отнимал действительно много энергии. Впрочем, Гордин же уверял, что магия в хаосе требует гораздо более сильного напряжения. Темненькая обернулась к оставленному инкубу и что-то сказала на рычащем наречии. Демон подошел ближе, давая возможность полюбоваться и на себя. Хотя чем там любоваться? Длинноволосый блондин с рожками, такими же ноздрями и зелено-черными глазами. Только в штанах и с голым торсом. И вот с него уже можно было смело ваять Аполлона. Из того, что ниже — Сатира или Приапа. Или кто там из древних греческих отличался внушительным достоинством длиной до колена, которое и в штанах не спрячешь, точнее, в штанине, левой. Инкуб задумчиво поводил ладонью перед собой, чуть не заехав по носу архимагу, и что-то коротко сказал. Суккубы рассмеялись. Демон приобнял их за плечи, и вся троица удалилась туда, откуда пришла. Постепенно все стихло. «Фух!» — выдохнул мне в затылок Никсор. «Неужели пронесло?» «Даже удивительно!» — вздохнул Аджим и обессиленно сел в траву. «Сейчас передохнем и будем двигаться дальше. Я был уверен, что не проскочим. Но есть Бог на свете». «Есть», — согласился Гордин, присаживаясь рядом. Я пожала плечами и плюхнулась за компанию со всеми. Старшие маги посмотрели на меня и многозначительно переглянулись. «Ну что опять? Чую, затевается пакость. И в мою сторону. Они только и делают, что смотрят на меня и о чем-то шепчутся. Это взрослые люди». «Можно сказать, слишком взрослые. Если так прикинуть, я им обоим, получается, во внучке гожусь». «Кстати, а как мы здесь оказались?» — озадачился Никсор. «Кусты какие-то и... хоп!» «Магический всплеск», — пояснил Гордин. «Случайный. Нам просто повезло». «Да уж, повезло». Почему-то хмыкнул Аджим. «Ты, друг мой, лучше скажи, куда нам дальше идти и как от местного населения защищаться?» «Если что, у меня где-то завалялся чеснок». «Кто из нас двоих архимаг, я или ты?» — уточнил мессир Мар. «А кто из нас двоих демонолог?» «Я не демонолог, я инквизитор. Вот если бы ты сюда попал с Сараном Урбусом...» «А если мы их обойдем?» — предложила я. «Все возможно», — легко признал Гордин. «Но не выйдет. Этот план хаоса как проходной двор. Если хорошо поискать, то можно найти разлом и наступить на хвост какому-нибудь суккубу. Значит, нужно поискать. Или дождаться ночи в Аркаре. Когда разные демонологи-извращенцы активничать начинают. А мы потом по утрам перепись идиотов по утрам ведем. Кстати, кто-нибудь хочет есть? У меня были галеты и фляга с водой». Я взяла печеньку и съела, даже не почувствовав вкуса. «Поспать бы сейчас, но...» «Не усну, и вряд ли кто-то уснет. Воздух здесь какой-то удушливый. Вроде и зелень, и ветерок, а присутствует ощущение разлитых в душной спальне духов. Вроде и чем-то приятным пахнет, а все равно охота открыть окно». От суккубов и инкуба осталось очень неприятное ощущение. Какой-то липкости, что ли. «Согласна, по сравнению с обитателями безумного города, прям лапушки». Но понятия не имею, как подобных существ можно призывать по доброй воле, да еще и с ними. Воистину велик мир извращений и чудные проявления его. Архимаг скомандовал подъем. Гордин пообещал незабываемую экскурсию в мир соблазнов и пороков, не менее занимательную, чем на предыдущем уровне. Никсор сказал, что тех впечатлений ему за глаза, и он еще хочет пожить, желательно с полным комплектом рук, ног и всего остального. Аджим сообщил, что вызовет на ковер преподавателя по темным сущностям и устроит ему допрос с пристрастием. Почему это лучшие выпускники так мало знают о суккубах? Ник заинтересовался и попросил почтенного архимага организовать практику. Или на худой конец показать способности суккубов вживую. Инквизитор пообещал отправить пылкого старосту с патрулем дозорных. Там, дескать, и насмотришься. Заодно и поможешь с транспортировкой безвременно усопших. Будет тебе и практика, и наглядная демонстрация. Я благоразумно молчала. Безотчетного ужаса демоницы не вызывали. Да, неприятны. Да, опасны. Но хотя бы без красных шариков и щупалец. Я теперь морепродукты год в рот не возьму. Песчаная тропинка петляла между деревьями совершенно без цели. Местность была пустынной, без птиц и бабочек. Даже муха не пролетела. Но хотя бы были деревья. И трава, и цветы какие-то. А вот суккубов не было. Ни одного. Наблюдениями о флоре и фауне я поделилась с Аджимом. Раз уж все равно никуда не деться, пусть хоть умный рассказывает. «Ну тогда...» Он в очередной раз отдернул рукава, плюнул и закатал их. Растительности и животных в хаосе нет. В сумраке еще так-сяк, в садах в очень урезанном виде. В городе клочки травы, иногда. А вот ниже уже совсем ничего. Может, и есть что-то хищное и ядовитое, но рассказать об этом пока было некому. Это же хаос, какая тут жизнь? Я вспомнила Арчика Норрелла и промолчала. Хищная тварюшка после того инцидента вернулась на свое законное место в кабинете и получила в утешение колбаску, а еще наставление не трогать гадких избранных. Одно время я опасалась приходить к архивариусу одна. Как-то не привыкла, чтобы комнатное растение меня обгавкивало и рычало. Видимо, на психике цветочка наша первая встреча тоже сказалась не лучшим образом. А потом и ничего. Привыкли? Оба. Я периодически носила Арчи кусочки ветчины, которые он брал с рук, а он при виде меня начинал приветственно махать листиками. Норрелл умилялся и говорил, что когда Арчик подрастет, ему найдут подружку, и мне непременно дадут самый красивый отросточек, ибо он у него сортовой, а не какой-то там сорняк подзаборный. Попутно выяснилось, что эта пакость двудомная и плохо размножается в неволе. От отростка я отбилась, сославшись на занятость и тяготы бытия национального героя. Дескать, привяжется ко мне эта орхидея, а меня раз и того, с почестями да под грустную музыку. И завянет он с тоски по любимой хозяйке. Аргумент показался магу логичным, и идея осчастливить меня хищником в горшке была заброшена в долгий ящик. Архимаг и инквизитор бдительным оком рыскали по сторонам, но ничего не объясняли. Да и на что похож этот разлом или истончение? Расщелина? Дверь, портал? Или они рассчитывают, что нам, как и в безумном городе, безумно повезет? Я б не рассчитывала на такое. Снаряд два раза в одну воронку не падает. «Что мы хоть ищем?» — уточнила я. «Как оно выглядит?» Аджим передернул плечами и сделал неопределенный жест. Мол, увидишь — сразу поймешь. Не поймешь — значит, не надо. Пару раз вдалеке видели смешанные компании суккубов и инкубов. Они сидели на травке и предавались еще одному удовольствию — чревоугодию. А что кушали, непонятно. Я подавила подступившую горло тошноту и начала усиленно верить словам инквизитора, что люди в качестве деликатеса им не интересны. Кажется, друг другу они тоже были равнодушны, хотя... кто их знает. Надеюсь, на обратное мы все-таки не набредем. «Привал!» — скомандовал Аджим спустя час. «Гор, ты хоть что-то засек? Я ни малейшего всплеска». Храмовник покачал головой и через голову стащил мантию, оставшись в белой потрепанной рубахе с кружевом, коричневых брюках в обтяжку и пыльных сапогах. Мантию он тут же приспособил в качестве пледа для сидения. Архимаг вздохнул и последовал его примеру, оставшись в аналогичном наряде. Завязки на вороте разошлись, а ткань в районе подмышек надорвалась от резких движений. Похоже, это униформа. Ну или все просто. Эти двое не заморачиваются с выбором. На деле, да и ладно. Кто там под мантией будет рассматривать? Кружево-то какое замечательное. Пощупать бы, но обойдусь. Точно обойдусь. «Медь, Ник, что вы там стоите, как неродные? Идите к нам!» Весело позвал Аджим и чуть подвинулся, уступая часть мантии. Мы с Никсором пожали плечами и сели. Я из принципа уселась к краю, поближе к Нику. Интересно, чему этот архимаг так радуется? Да и инквизитор подозрительно спокоен. В городе он явно нервничал сильнее. А тут прямо умиротворение. Даже суккубы их особо не испугали. Нам раздали остаток печенек, сообщив, что есть больше нечего. Зато воды можно наколдовать сколько угодно. «Я думаю, нам стоит выловить одного суккуба и хорошенько расспросить». Гордин потянулся и хрустнул пальцами. «Возможно, даже с пристрастием. Иначе мы тут долго выход искать будем. Предлагаю снять щит и попробовать на живца». «Чур, допрашиваешь ты». Его друг тоже потянулся. Ткань треснула уже на спине. «У тебя опыта больше». Инквизитор кинул на бывшее начальство испепеляющий взгляд, но комментировать не стал. Поднялся и надел мантию. Архимаг поступил так же. И, судя по прощальному хрусту, окончательно дорвал рубашку. Но какое на ней кружево на манжетах! Выпуклое, детальное, дорогое, наверное. А кого назначим живцы, поинтересовалась я у Гордина. «Тут пусть суккуб сам выбирает, кто ей больше нравится», — развел руками он. «Щит Аджим снял. Будем надеяться, что какая-то клюнет». Желательно помоложе и понеопытнее. Матерые особи опасны, но выбирать не приходится. Так что справимся. Ты особо не расслабляйся, инкуб тоже может прийти. Правда, вероятность все-таки ниже. Да и инкубов, кажется, в принципе меньше. Но... Я задумчиво почесала нос. Звучит как-то уж очень психоделично. Ловить суккуба на живца. Нужно еще уточнить, как это вообще выглядит. Вдруг я не захочу в этом участвовать, даже в качестве зрителя. Но, признаюсь, все-таки было любопытно, а как выглядит суккуб в рабочем состоянии. Не просто же так его призывают. Уж точно не ради копыт с рожками. Наступила какая-то странная тишина. А Джим и Никсер уставились на что-то за деревьями. А Горди начал шептать заклинание, вскидывая руку в защитном жесте. «Неужели сработало? Так быстро?» «Медь, не смотри туда!» Сдавленным шепотом попросил Ник. «А поздно. Я вгляделась и обмерла. Впереди стояла я, только в каком-то невообразимо коротком, обтягивающем черном платье с кружевом, скорее похожем на ночнушку. И с таким призывным взглядом белья на демонице не было, а формы тела мне безбожно льстили. Отрядясь, у меня не было такой пышной груди и такой узкой талии». Попы таким орехом у меня природой тоже не было предусмотрено. Горько, конечно, признавать, но факт. Грудь так вообще увеличили раза эдак на полтора. Видимо, для пущего эффекта. Маги недоверчиво рассматривали сие явление, кося одним глазом на слегка помятый, довольно блеклый на фоне улучшенной версии оригинала. Поняв, что ее заметили, суккуб распахнула объятия и улыбнулась. «Нет, ну вы посмотрите на эту заразу пониженной социальной ответственности!» Мои спутники застыли, как вкопанные, а я потихоньку наливалась неправедным гневом. «Что эта стерлядь, очешуевшая, тут себе позволяет? А вот это уже ни в какие рамки!» «Ну же, иди ко мне, любимый!» Позвала демоница, приподняв для демонстрации намерений. И так короткий подол. «Иди!» Какой у меня, оказывается, противный тембр, даже в максимально соблазнительном варианте. «Господа мужчины, сознаемся, чей суккуб?» Раздался насмешливый голос храмовника. Напряженная тишина лопнула хрустальным пузырем. «Эй, ты чего меня позоришь, кошка дранная?» Заорала я и кинулась на демона наслаждений. «Быстро оденься! Люди же смотрят! Мне ж еще потом с ними работать! Совсем с ума сошла? При живой мне в таком виде появляться!» «Куда? А ну стоять! Стой, кому говорят! Нам еще тебя допрашивать!» Никак не ожидавши ничего подобного, обольстительница попятилась, а потом развернулась и кинулась бежать со всех ног. Я попыталась догнать, но... мой учитель физкультуры мной бы не гордился. Раскрасневшаяся и злая, я вернулась с кусочком суккубовского кружева в качестве законного трофея. Архимаг смотрел вдаль, сложив руки на груди. Никсер, не поднимая глаз, ковырял носком сапога землю. Гордин улыбался и был весь такой загадочный-загадочный. «Кому в качестве сувенира?» Я подняла над головой кружево. «Шанталье! Ручная работа! Снято с суккуба! Могу поделить на 3 кусочка, чтобы никто не ушел обиженным!» «Медь, не кипятись! Рядовая ситуация!» Храмовник деликатно переключил внимание на себя. «Всякое бывает. Не время выяснять отношения, а тряпочку отдай. Демонологи за нее тебя расцелуют в обе щеки». «Не надо меня никуда целовать!» Продолжала возмущаться я, но кружево отдала. «Рядовая? Мастер Мар, я таки на вас посмотрю, если в окружении ваших... друзей к ним выйдет инкуб с вашим обликом и в неглиже. Что вы скажете на такое?» «Не друзья они мне больше», — проворчал Гордин и добавил в голос металла. «Все, вопрос закрыт. Выберемся отсюда, разберемся со старотом и выясняй отношения сколько захочешь. Не время, паладин. Команду в море не сменить. Идем дальше. Никто тебя тут не тронет, обещаю». И добавил чуть в сторону. «Максимум придушат». Я замолчала. «Хотя чего тут выяснять? Никсер, не архимаг же». Какое, однако, богатое воображение. Себе такое же хочу. Книги буду писать. Эротические. Озлочусь. А делать? А ничего не буду делать. Пусть его мучает совесть. Хотя, судя по суккубу, мучает его отнюдь не она. Блин, Анька, что тебе не так? Сама ж говорила, красивый, надежный и все такое. Ну вот, получите и распишитесь. Вас таки видит не друга. Можешь закрутить короткий роман, если интересно. Неинтересно. Сама себе вслух ответила я. Почему-то совершенно неинтересно. Похоже, обстановка для лямура не располагающая. Маги стояли в трех шагах и о чем-то переговаривались полушепотом, по очереди бросая на меня заинтересованные взгляды. «Надо прекращать это безобразие!» «Я вам не помешаю!» Я нахально залезла в тесный круг. «Нет, ты как раз вовремя!» — обрадовался Аджим. «Гордин хочет провести весьма увлекательный эксперимент». «Тогда помешаю!» — решила я и дала задний ход. Архимаг шустро перехватил меня за рукав и переместилась назад, отрезая путь к отступлению. Никсер изображал блуждающее косоглазие и избегал смотреть на меня. «Ничего, мы еще пообщаемся. Хотя... зря я так на парня, ой, зря. Его и так угораздило. Мягче надо. Добрее к ближнему. Я уже говорила, что в любви я невезучая. Так вот, Нику не везет больше». Тем более он ничем не выдает своих тайных желаний. Так, за руку иногда возьмет и все. Кремень. Эх, жаль, суккубу упустили. У меня к ней была пара вопросов. А теперь она наверняка еще и подружек приведет. Мстить. Значит так. Инквизитор порылся в складках мантии и вытащил на свет божий короткий жезл величиной с ладонь. «Медь, стой спокойно. Это всего лишь портативный измеритель емкости магии. Совершенно не больно». «Нет во мне магии», — запротестовала я, косясь на измеритель. «Это Вейни нет», — возразил Гордин. «А тут еще неизвестно. И что-то мне подсказывает, что в хаосе твой потенциал превышает весь наш вместе взятый. Так легче прогнать суккуба, причем не самого слабого». Он направил на меня жезл. Тот коротко вспыхнул и рассыпался в прах. Маги недоуменно уставились на горстку пепла. «Быть того не может!» — прошептал инквизитор. «До скольки он хоть измерял?» Архимаг перехватил меня под локти. «До 10 000 единиц!» — пояснил Гордин и поднял на меня глаза, полные фанатичного блеска. «Аджим, у девчонки магический потенциал, как у дракона! Как минимум, в хаосе! Точнее, только в хаосе!» «Она не демон!» Архимаг ощутимо напрягся и прикрыл меня рукой. «Ты сам это понимаешь?» «Я уже ничего не понимаю!» Сознался инквизитор и подобрался как хищник, готовый к прыжку. «Аджим, да раскрой глаза, идиот! Альмиди не так проста, как нам кажется!» «Скорее всего, нас и затянуло сюда именно из-за нее». Вид разъяренного инквизитора был ужасен. Я закрыла глаза и сжалась в комок, мечтая оказаться где-нибудь в другом месте. «Домой, домой, домой хочу». Внезапно все стихло. Хватка ослабла, и я открыла глаза. Пейзаж резко поменялся. Мы оказались на опушке леса. Были сумерки, где-то даже стрекотали цикады. Ветерок был свежим, а не удушливо приторным. «Опять переместились, что ли? Но как?» Аджим по-прежнему прижимал меня к себе. Аниксер спокойно стоял между нами и обезумевшим Гурдином, вскинув руку в защитном жесте. «И переносит нас из хаоса все она же», — спокойно продолжил инквизитор, расслабленно пряча руки в карманы. «Видимо, когда сильно пугается, неконтролируемый всплеск эмоций, потенциал огромный, умений ноль. И только в темном мире». «Альмеди, Альмеди, что же ты такое?» «Это и была твоя идея?» Голос архимага перешел в свистящий змеиный шепот. «Напугать ее до полусмерти, чтобы нас вынесло на следующий план хаоса? Ну так сработало же!» Равнодушно пожал плечами храмовник. «Сколько б мы еще по садам шлялись? Одному всесоздателю известно. Видел же, они ей не страшны. Вон как на суккуба кинулась, и остальных бы так же раскидала. А тут раз, и все. Заодно и получили подтверждение моей теории. Время дорого, Аджим. Не переживай, нормально с ней все будет. 5-10 минут, и придет в себя. Жаль, второй раз так не получится. А то бы уже Вейн вышли». «Цель оправдывает средства? Так, мессир?» Я освободилась из объятий архимага и чуть не рухнула на землю. Ноги дрожали и подкашивались. Никсер и Аджим подхватили меня под руки с двух сторон. «Хорошее выражение», — — согласился Гордин. «А кто это сказал?» «Ваши коллеги из моего мира». «Я его запишу и на стену в рамочку», — восхитился инквизитор. «Съездить бы тебе по морде», — мечтательно протянул Аджим. «Да руки заняты». «Успеешь еще», — насмешливо осадил друга Мар. Аджим смерил его взглядом и, перевесив мою нестоячую тушку целиком на Никсора, подошел к Гордину. Драки, вопреки моему опасению, не случилось. Маги о чем-то жарко и в полголоса заспорили. Я еще раз внимательно смотрелась в пейзажи. «Так вот ты какой, сумрак. Ничего странного, страшного или необычного. Лес как лес, опушка как опушка. Смеркается. Сверчки опять же. Может, на нас просто еще и не вышло ничего испугающего». Маги закончили совещаться. Аджим потопал к лесу. «Куда это он? На разведку, что ли?» Гордин задумчиво принялся смотреть по сторонам. «Постойте!» Никсор отпустил мою руку и позволил стечь на землю. «Так даже лучше. Я тут спокойненько посижу». «А из безумного города тоже она?» «Угу». Не отрываясь от изучения окрестностей, кивнул инквизитор. «Я уже там неладное заподозрил. Обычно безумие старается воплотить кошмары самого сильного мага. В нем больше энергии, которой можно питаться. А тут почти одни Медькины страхи повылезали. Она, конечно, экранироваться совсем не умеет, но чтоб настолько...» «Думал, рухнет через две улицы от такого оттока, но нет. Бодренько идет дальше. Тут я ее потенциал слегка и пощупал. И не поверил, в жизни такой мощи не видел. Аджим, кстати, тоже заметил. Не думайте про архимага плохо». А потом всплеск страха, колоссальный выброс энергии и самопроизвольный портал на следующий уровень. А помнишь невероятно сильную маскировку, когда нас суккубу не заметили? Тут, я думаю, тоже не обошлось без нашей Альмиди. Наверное, она очень и очень хотела, чтобы нас не увидели. А потом этот суккуб. Да чтобы они просто так сбегали от мага, вот и я решил провести небольшую проверку. И сработало же. Ну ты и гад. Восхищенно протянула я. «Стараюсь», — скромно поклонился храмовник. Мы помолчали. «Так, Медь», — деловито продолжил Гордин. «Отдохнула? Последний рывок и следующая станция Вейн. А это сумрак. Обитатели совсем безобидные. Вампиры, упыри, кикиморы, русалки, лешие. Короче, бояться совершенно нечего. Меня ты уже тоже не испугаешься. Поэтому открывать портал мы будем с Аджимом, а ты побудешь источником энергии». «А что, так можно было?» Я от возмущения вскочила на ноги, позабыв про слабость и усталость от пережитого. «Конечно», — кивнул инквизитор. «Но тогда бы не получилось такого захватывающего эксперимента, и мы бы с архимагом очень устали. И потом надо же было проверить теорию. А тут столь интересные наблюдения, связи эмоций и магии. Такое поле для исследования влияния на потенциал хаоса. Заглянешь как-нибудь ко мне вечерком, проведем пару тестов». Я смотрела на Гордина и красочно представляла, как мои руки смыкаются на его горле. Внезапно он покраснел и закашлялся. Подавился, что ли? «Медь, прекрати, убьешь!» — окрикнул меня Никсор. Я отдернулась и отвлеклась. Инквизитор прокашлялся, вздохнул и пальцами ослабил воротник, укоризненно глядя на меня. «Так это я его, выходит?» «Похоже, что да. Придется поаккуратнее с мыслями. Он, конечно, гад порядочный, но без него наши шансы выбраться отсюда сильно уменьшатся. Но извиняться все равно не буду. Сам виноват». «Как самочувствие? Готово?» Аджим тенью вынырнул из леса и недоуменно посмотрел на красного инквизитора, хватающего ртом воздух. Гордин объяснил задачу. «Вроде как. Я решила не вдаваться в подробности. Сказал, что нужно поработать батарейкой, пока вы открываете портал. Это хоть не больно?» «Мы нежно», — пообещал архимаг. «Ну, может, сначала будет чуть-чуть больно, но потом точно нет». Кажется, я все-таки передышала воздухом садов наслаждений. Ибо что-то мне везде слышится какой-то не тот подтекст. Больше я в хаос ни ногой. Гордин наконец отдышался и сменил цвет лица на более естественный. Я еще раз старательно покопалась в душе, но раскаянное в содеянном так и не обнаружила. Зато глубокого удовлетворения было хоть отбавляй. Нужно будет, пока я при силах, пнуть его коленом почему-нибудь явно ненужному, но чувствительному. За все издевательства надо мной. Маги отошли подальше и принялись что-то чертить ножами прямо на земле. Никсер тоже скользнул в лес, а я принялась разглядывать странную светящуюся бабочку, похожую на цветочек. Бабочка порхала с травинки на травинку, но не улетала. Если она меня тоже заманивает, то это мимо. Я не Никсер, мне бабочки до Альфы Центавра в местном эквиваленте. Вернулся Ник, и бабочка, вспыхнув напоследок крылышками, улетела. Долго еще? «Вот мы и встретились, паладин!» Прогромыхал откуда-то сверху. «Я так ждал тебя!» Я подняла глаза. На полнеба простиралась огромная шипастая голова черного дракона с кроваво-багровыми глазами. «Астарот!» Хором опознали мы. Дракон с интересом рассматривал нас с неба. Наверное, с интересом. Потому что истинные чувства на его морде не отображались. Ну или я не сильно в мимике драконов. Особенно в сумерках. Ну, встретились и встретились. 1000 лет не виделись, и еще б столько не видится. Проворчала я и, задрав голову, заорала. «Чего хотел-то?» Астарот зарычал и навис над нами. Гордин, Аджим и Никсер подошли ко мне вплотную, прикрывая собой от древнего бога. «Нет, парни, простите, но это не ваша битва». На душе царило абсолютное спокойствие. «Справлюсь. Тем более дракоша явно хочет поболтать. Или сделать нам ничего не может, или соскучился по общению. За 1000 лет с местными упырями». «Наглая», — резюмировал дракон. «Это хорошо. Тот тоже наглый был». «Ты чего хотел?» — повторила я и попыталась отпихнуть стоящего слева архимага. «Куда там? Проще было сдвинуть с места вековой дуб. Прирос он, что ли?» Аджим дернулся и правой рукой запихнул меня обратно в середину. «Блин, придется вещать прямо из бутерброда». «И чего вам, людям, только не хватает?» Философски вопросил Астарот и прикрыл багровые глазки. «Вечно лезете куда-то, стремитесь, суетитесь. Не понимаете, что вы сами всего лишь песчинки в потоке времени. Жалкие, ничтожные песчинки». «А сам-то ты кто, Астарот?» Я сделала очередную попытку растолкать своих спутников, потом плюнула и оставила все как есть. «Разве ты сам не человек?» «Я бог!» — взревел дракон и кинулся в атаку. Точнее, попытался. Бросок так и остался голограммой в небесах, ровным счетом никак на нас не отразившись. «Ага, значит, тут ты ничего нам сделать не можешь. Вот и славненько. Вот и побеседуем». «Что, Астарот, не получается?» — подковырнула я дракона. «Нет здесь у тебя силы». «У тебя тоже нет, избранная», — прорычал бог. «Тут мы на равных, и твои любовники тебе ничем не помогут». «Вот чего сразу любовники? Просто друзья. А некоторые еще и старшие... пусть будут коллеги». «Но не будешь же посвящать всяких сложностей наших взаимоотношений». Я вспомнила суккуба и поежилась. «Жаль, что Ник прикрывает спину». Не посмотришь ему в глаза, сукоризненный немый. А хочется. «Так это ты меня сюда затащил!» Внезапно прозрела я. «Зачем?» Астарот хрипло расхохотался, запрокинув голову. «Точно больной. Вот говорил же Ариус, что еще 1000 лет назад у него были проблемы с самоидентификацией. А тут еще в хаосе сколько просидел. Тоже как-то выздоровлению не способствует». «Как это? Зачем, паладин?» Волю насмеявшись, кинулся рассказывать дракон. «Твой предшественник отправил меня сюда в заточение, так почему бы тебе не ощутить всю прелесть моего положения?» «Ты сам себя подставил? Ты заключил договор с повелителями хаоса, не так что ли?» «Ариус...» Правильно определил источник моих знаний драконий недобог. «Еще жив, значит. Но это ненадолго. Лорды хаоса обманули меня, паладин, но я обману их. Цикл закончен. Скоро врата откроются по всему Вейну, а 1000 алтарей обогрятся кровью во славу мне. А ты останешься здесь. Но насколько хватит твоих силенок и крох магии твоих спутников?» У людей есть свойство уставать, красавица. Надеюсь, ты не сильно утомилась на предшествующих уровнях». «Тебе не выйти через ту воронку!» — закричала я. «Она захлопнулась! Ты в ловушке, Астарот! Как и мы! Нужно разговорить эту черную ящерицу, пока она разболталась. Похоже, Астарот не просек, что у меня все работает наоборот. Это в проявленном мире я никто и звать меня никак. А здесь я сверхмаг. Так что если он рассчитывал затащить меня в хаос, чтобы ослабить, то очень крупно просчитался. Хотя что я ему сделаю? Это же какая-то бестелесная картинка». «А зачем мне воронка?» В голосе дракона явно проскользнуло чисто человеческое самодовольство. «Главное, что ты поверила и пришла. И теперь своей гибелью закроешь очередную главу этой книги. Первый и последний паладин умерли в одном месте. Как символично. Я бог времени, и я не подчиняюсь глупым правилам глупого порядка». «Тебе тоже не вырваться отсюда», — напомнила я, пропуская мимо ушей пожелание поскорее сдохнуть. «Зависит от количества смертей в мою славу», — мечтательно прикрыл глазенки Астарот. «Как думаешь, избранная, Эквеса хватит? Или моему культу придется утопить в крови весь Аркор? Какая удача, что сильнейшие маги королевства оказались заперты в хаосе. И как жаль, что вы не увидите моего возвращения. Прощай, последняя. Приятно было познакомиться. Передавай привет первому». И растворился. Как будто и не было. Сволочь чешуйчатая. «Господа маги, я опять попыталась прорваться сквозь тесный круг. Давайте быстрее заканчивать ритуал. Нам срочно нужно попасть в Эквес. Вы же слышали, что он сказал?» «Поздно, медь». «Спокойно, как и всегда», — возразил инквизитор. В его руках забилось пламя. «За нами пришли». «Кто пришел? Куда пришел? Зачем пришел?» Не поняла я, а потом увидела. Из леса на нас выходили полчища нечисти. Гигантские волки щерили клыки и сверкали кроваво-красными зрачками. Какие-то бледные девушки с алыми губами и абсолютно черными глазами. Прозрачные призраки, непонятные существа, напоминающие болотную кочку, гигантские летучие мыши и блуждающие огоньки. «Постойте!» — заволновалась я. «Вы же говорили, что в этом плане сумрака обитатели не опасны». «Все зависит от количества», — пояснил архимаг и тоже сотворил пульсар. «Медь, боюсь, ненадолго нас хватит. Они просто задавят массой. Прошу тебя, вытащи нас отсюда и как можно быстрее». Нечисть все пребывала и пребывала, окружая нас со всех сторон бесчисленной толпой. Я сжала руками виски, изо всех сил желая очутиться наверху, в Вейне. Внезапно, как по команде, толпа бросилась на нас. Первые нападавшие налетели на сотворенные щиты. Их отбросило назад, прямо под ноги вновь прибывших. Наступающих это не смутило. Они полезли в атаку прямо по телам собратьев. Раздались придушенные крики и хрипы. Чья-то когтистая лапа рванула мантию архимага. Раздался победный вой. Я зажмурилась и до крови прикусила губу. «Отсюда! Только лишь бы отсюда! Вейн!» И мы перенеслись.